второй красный гранат. Он с облегчением ушел. Атон был третьим. Он выбрал ту же руку. Ему достался роковой голубой обломок. «Один есть», — сказал старшой. «Надо бы еще одного, чтобы наверняка». Из очереди выступила женщина. Это была гранатка. «Я пойду», — сказала она, — «без всякого жребия». Старшой нахмурился, но перечить не стал. Очередь рассеялась до первой подобной ситуации. Гранаты убрали. Старшой указал на воду. «Пейте», — приказал он, — «сколько сможете, и наполните меха». Он обратился к остальным. «Останемся с конденсатором. Мы еще не уверены». Предупреждение было излишним. Вода могла оказаться ядовитой. В ней могли водиться какие-нибудь крохотные твари, убивающие человека, или большие, подкарауливающие, когда он неосторожно войдет в воду. Хтон никогда не был безопасен. Атон и гранатка пили. Вода не была холодна, но по сравнению с извлекаемой из воздуха свежа и приятна. Если они останутся в живых, остальные поймут, что источник безвреден. «Пойдем вдоль реки», — предложил первоцвет. «Тогда нам не понадобится конденсатор и меха». Старшой взглянул на него. «Вверх или вниз по течению?» Первоцвет развел руками. «Понимаю твою мысль». «Зато я не понимаю», — вмешалась черноволосая знакомая Атона. «Мы пойдем вверх по течению. У нас будет вода, и мы поднимемся вверх. Что-то не так?» «Если мы пойдем вверх, — спокойно объяснил первоцвет, — то рано или поздно выйдем к слою пористого камня. Сквозь него просачивается влага и капает вниз, пока ее не собирается достаточно, чтобы стать потоком». «В таком случае пойдем вниз», — сказала черноволосая женщина с нарочитым безразличием. «Как скоро, по-твоему, мы доберемся до поверхности, если пойдем вниз?» Она с недоверием посмотрела на него. «Толстый бочонок, мы должны идти или туда, или туда». «Мы пойдем пещерами», — сказал старшой, отметая ее довод. «Пещеры поднимаются, а ветер в них доказывает, что они куда-то ведут». Отряд, уже не столь многочисленный, как прежде, перешел реку вброд и двинулся дальше. Туннели продолжали подниматься и расширяться. Свечение на стенах уменьшилось, воцарил полумрак. Сзади и спереди на колонну все настойчивее нападали невидимые хищники. Атон и гранатка шагали рядом где-то посредине, но поодаль от остальных. Такое положение не было случайным. Проба воды окажется ни к чему, если они станут добычей химеры. Оба оказались в выгодной ситуации. Пока не истечет изрядное время, никто к ним не приблизится. Болезнь, разносимая водой, без труда нашла бы слабые организмы. «Ты меня больше не проклинаешь, гранатка», — заметил Атон. «Нет смысла, Атон, я проиграла». «Зачем же ты прикрыла меня?» — язвительно спросил он. Она закрыла глаза, двигаясь на звук шагов, как теперь мог делать любой. Вопрос не нуждался в ответе, но она заговорила ради другого. потому что ты похож